Именно это я и хотел тебе сказать. Великий герцог оторвался от своих раздумий по поводу поисков заговорщика, который не так давно пропал из поля зрения тайной службы, и повернулся к своему сюзерену. Более того, я хотел бы обратить твое внимание на то, как выглядели те самые монахи, которых так бесчеловечно изрубили. На самом деле, эти монахи больше похожи на профессиональных воинов, а у некоторых даже имелись и перстни мечников. Это могло бы стать для нашей армии очень неприятным сюрпризом. А ты уже намеревался использовать против монастырей триединого бога армию? Задумчиво произнес император Ларук, легко поднимаясь и подходя к карте империи, на которой тут же принялся отмечать места, где были обнаружены руины монастырей. Может быть, ты мне объяснишь, что, зачем тебе это было бы нужно? Ведь даже по внешнему описанию понятно, что эти монастыри насчитывают не менее пары тысяч лет своего существования. По сути, их можно было бы даже объявить историческими памятниками нашей империи. Вот только главного, я так и не понял, по какой причине все эти монастыри были построены в таком глухом месте, где про них абсолютно никто не знал. Да, местные жители наверняка обнаружили эти монастыри, тем более, что у них даже в сказках и сказаниях фигурируют эти странные строения. Но возникает вопрос, чего именно пытались с помощью этих монастырей достичь сами жрецы триединого бога? «Это все, что тебя интересует», — усмехнулся грустно великий герцог, и, заметив вопросительный взгляд своего сюзерена, пояснил свою мысль. «А вот меня, в первую очередь, интересует то, зачем жрецы триединого бога на территории этих монастырей выращивали фактически целую армию. Кроме того, у меня имеется информация о том, что в такие монастыри привозили каких-то монстров в клетках, закрытых тканью. Что именно там было, сейчас практически невозможно понять по той причине, что никаких следов не осталось. Тот, кто уничтожал монастыри, сделал все возможное и невозможное, чтобы обнаружить и выяснить правду мы просто не могли. Могу сказать только то, что этот неизвестный уничтожил монастыри вместе с их подвалами. Я приказал своим агентам попытаться проникнуть хотя бы хоть в какой-то из подвалов таких монастырей, но из-за примененной там магии это практически невозможно. Кто-то применил просто запредельное по силе плетение, или же какие-то артефакты, чтобы полностью обрушить монастыри и завалить их подвалы. Теперь понять, что именно там произошло, нереально. Да, в чем-то ты прав. Задумчиво прикусил губу император, еще раз мазнув взглядом по карте империи, где эти монастыри, словно невероятно огромное кольцо, окружали столицу. Но тебе не кажется странным расположение этих монастырей? Они словно окружают столицу империи, и таким образом мы фактически находились в кольце. Сейчас, после того, как ты сделал эти отметки, я это вижу. Тихо хмыкнул великий герцог, и, поднявшись, приблизился к императору. Могу сказать тебе только то, что кто бы это ни был, он сделал доброе дело для нас, уничтожив это кольцо. Только я опасаюсь главного, что именно эльфы могли искать в этих монастырях. Ведь они не стали бы так заметать за собой следы, обрушая полностью здание, если бы в этих монастырях не было чего-то очень важного. Ты так не думаешь? А кто тебе сказал, что это были именно эльфы? Ларук задумчиво повернулся к своему старому другу и требовательно посмотрел ему в глаза. У тебя есть какая-то информация, которой не было указано в этих доносах? Да, у меня есть записи протоколов допросов этих свидетелей, которые случайно сталкивались со странным черным отрядом в лесах возле монастырей. Великий герцог медленно достал из-за пазухи очередной документ и подал императору. Было обнаружено несколько таких несчастных крестьян, которые перепугались до смерти, когда столкнулись с таким отрядом в лесу. Во-первых, какие-то странные великаны, которые следовали вслед за тремя эльфами, двигающимися впереди отряда. Проблема в том, что лиц или каких-либо примет люди не видели. Во-вторых, даже доспехи, которые были одеты на этих неизвестных, внешне напоминают именно эльфийские доспехи. Вытянутые шлемы, стройные фигуры,